Глава 8. Трясина. Аномальное отрешение за 6 часов до судного дня. Если спросить у любого маломальски опытного ходока, сделавшего не одну вылазку по отрешению, о том, куда не стоит совать нос, он непременно первым делом вспомнит болото. Место это загадочное и опасное. Конечно, есть множество других территорий, где можно легко и быстро умереть, но болота славились своей историей. Именно здесь 2 года назад сгинула почти вся научная экспедиция, отправленная для проведения геологических исследований. Вернулся только руководитель группы с изувеченными руками и в сильном умственном помешательстве. Ничего конкретного сказать он не мог, лишь мычал, а по ночам, едва медсестры гасили свет в палате, кричал таким истошным ором, что будил всю больницу. Вторая экспедиция, усиленная военными, тоже пропала. На этот раз не вернулся никто. Среди ходоков множество легенд ходило о некой аномалии, способной оживлять самые жуткие фобии заплутавшего путника и являть их перед ним. Ничего этого Костя не знал, поэтому шел по мягкой илистой почве все дальше и дальше, вглубь болот, думая лишь об одном. Как бы поскорее добраться до базы Кропоткина, ведь через болото как раз и будет напрямки. Столько времени получится сэкономить, спешка и подвела. Не заметив присыпанные листьями лужи, Костя оступился, чавкнул ботинком и упал на землю. В ту же секунду над головой взвелось целое облако мелких насекомых и начало больно жалить парня в лицо, шею, руки. Отмахиваться от мошек было бесполезно, поэтому Костя подскочил и драпанул наутек. Однако далеко уйти не удалось. Путь преградил. Отчим. Костя аж открыл рот от удивления. «Тимофей Петрович?» — спросил парень, не веря своим глазам. «Призрак? Мираж?» Нет, отчим действительно стоял посреди болота, иногда дергая плечом, чтобы отогнать докучливых мух. Одежда с чужого плеча, засаленная, лежащая блином кепка, рыжие, похожие на дохлых тараканов усы. «Называй меня папой, сынок», — пробубнил стоявший. В нос ударил крепкий запах давно немытого тела, кислятины и еще чего-то непонятного, но мерзкого. «Как? Что вы тут делаете? Вы же... вас освободили?» Отчим сидел в тюрьме за тройное убийство. Дали ему 18 лет, и срок, насколько Костя помнил, еще должен закончиться не скоро. Неужели амнистия? Нет, за такую статью не полагается, тогда что? «Нет, не освободили», — улыбнулся отчим, обнажая ряд желтых мелких зубов. «Вы сбежали?» Спросил Костя, и вдруг злоба, прятавшаяся все эти годы где-то очень глубоко внутри сердца, начала пробиваться сквозь пелену растерянности и вываливаться наружу, как куски раскаленной магмы из жерла вулкана. «Я хотел убить вас за то, что вы сотворили!» Отчим поправил бляху ремня, любимый его жест, спросил. «А почему не убил?» «Не добрался, в детский дом отправили. Я всей душой надеялся, что вы сгниете в тюрьме, а вы... И вдруг тут... в бега подались?» «Не подался, не горячись», — вздохнул стоящий и вдруг совсем поник, опустив плечи. «А по поводу сгнить, сбылось твое желание. Убили меня в тюряге». «Вот сейчас не понял совсем нифига. Какой-то прикол. Опять по пьяной лавочке белочку поймали или...» Костя внимательно посмотрел на отчима, пытаясь понять, шутит тот или окончательно сошел с ума. «Да не сошел я с ума», — усмехнулся отчим, и Костя вздрогнул. «Что происходит? Как вы...» «Ты не бойся, сынок». «Не смей меня так называть, подонок! Ты убил всю мою семью и еще смеешь меня называть сынком?» «Иди ко мне, просто иди ко мне». Отчим вытянул вперед руки, словно желая заключить пасынка в объятия. Костя с удивлением увидел, какими длинными оказались эти руки, почти до самых ступней. «Ты семью всю мою убил!» «Тебя же ведь не убил!» «В потому что меня тогда не было дома». «Да», — согласился отчим, сделав шаг вперед. Из раскрытого рта с гудением вылетел целый рой мошек и окутал голову отчима. «Ведь ты ушел на дискотеку. Тыц-тыц-тыц, тебе повезло. Тыц-тыц-тыц». Монстр раскрыл пасть шире, и оттуда стали вываливаться черные жуки. «Тыц-тыц-тыц, замечательная дискотека, не правда ли?» Костя попятился назад, но поскользнулся и упал на спину. «Веселая дискотека! Тыц-тыц-тыц, иди ко мне, мой сынок! Тыц-тыц-тыц!» Голос монстра стал быстро трансформироваться и теперь напоминал лязгание несмазанных качелей. Нет, это точно был не его отчим. Гораздо хуже. Неведомое чудовище потянуло лапы к парню. «Иди сюда, тыц-тыц-тыц!» Монстр сделал еще один шаг вперед. «Иди ко мне, тыц-тыц-тыц!» Костя схватил подвернувшийся под руку камень и запустил им в неведомое создание. Снаряд врезался в грудь, и та, словно вылепленная из мягкой глины, легко проломилась, обнажая огромную черную дыру. Из раны брызнули белые склизкие опарыши. Парень без оглядки бросился бежать, за спиной раздался жуткий крик отчима. «Иди ко мне, сынок! Тыц-тыц-тыц!» Виски сдавил стальным обручем. Задыхаясь и тратя последние силы, Костя перепрыгнул через кусты колючек и повалился на мягкую влажную почву. Голоса монстра слышно не было, но рисковать парень не хотел, и поэтому заставил себя подняться и идти дальше. Горькая злоба и страх испарились, оставив только слезы, которые настырно просились наружу. Парень стиснул зубы, пытаясь держаться, не раскисать. И вдруг понял, так отчетливо и ясно, словно было это написано огромными буквами на все небо, почему он ввязался во все это. Почему вообще соглашался на любую, даже самую сумасшедшую авантюру своего босса, отправляющего его то в отрешение, то в другую горячую точку? Не из-за денег, их как не было, так и нет. А только лишь чтобы сбежать, пусть и на время оттуда, где каждый сантиметр был пропитан болью и горем воспоминаний. Отчим убил всю его семью. Однажды вернулся вечером в стельку пьяный, взял кухонный нож и зарезал всех – мать, брата, сестру. А Костя только чудом остался в живых, уйдя в этот день с друзьями на школьную дискотеку. Полиция нашла убийцу там же, дома. Соседка тетя Лида услышала крики и вызвала наряд. Она же и рассказала о случившемся Косте. А потом был интернат, и каждый день словно присыпанный пылью, серый, грязный. Костя плохо помнил то время. Исполнилось 18, армия, отслужил, потом внезапно решил поступать на журфак. Подруга на слабо взяла. Не закончил, на третьем курсе бросил. В газету устроился, благо Сергей Петрович пошел навстречу, взял без диплома. И завертелось. «Поэтому и рвусь сюда», — подумал Костя, едва переставляя ноги. «Бегу от кошмара, который окружает. Из города не смог уехать, не хватило духу, то хотя бы так. На время сбежать от тошноты знакомых многоэтажек города. Поэтому и ввязываюсь в любые авантюры, которые предлагал шеф, и шел в самые безумные места, рискуя лишь бы подальше от дома. От места, где потерял всех. Хотел переехать в другой город, но не смог. Все время чего-то не хватало, то времени, то мужества. Из-за этого и Ольга ушла от него. Не хотела терпеть постоянные командировки и нервные срывы, когда не было работы. И Костя долго засиживался дома. Он и сам чувствовал, что это неправильно. Но ничего с собой поделать не мог. А еще ребенок. Нерожденный ребенок. Это было последней каплей. Об этом даже и вспоминать не хотелось. И это все затягивает, что это трясина, и выбраться из нее нет никаких сил. За невеселыми раздумьями Костя вышел на небольшую поляну, заросшую почти с человеческий рост полынью. Вдали кто-то был. Парень притаился, высматривая незнакомца. Тот крутился спиной к нему, ковыряясь в земле и что-то словно бы выискивая. «Венедикт Михайлович!» Вытянулся в лице Костя, увидев знакомое лицо, когда тот повернулся. Ученый обернулся на голос. «Константин, вы?» Облачен декан кафедры был в старую одежду, сильно смахивающую на костюм космонавта. Только что шлема не было. Слева на груди печатными буквами мелко вышито. «Слепнев В.М.» «Что вы тут делаете?» Спросил парень, подходя ближе к ученому. «Это же я хочу спросить и у вас!» Раздраженно произнес Венедикт Михайлович, потянувшись к поясу. Там что-то висело, закрытое белым чехлом, размером с ладонь. «Я заблудился», — честно признался Костя. Еле выбрался из гиблого места. «Вас здесь не должно быть!» «Почему? Да что вы такой нервный?» «Это охраняемая территория, Костя!» Уже шепотом произнес ученый. «У нас приказ, если вдруг появится посторонний, без предупреждения ликвидировать!» Костя опешил. «Вы меня убить хотите?» «Да ну что вы!» Усмехнулся Венедикт Михайлович. Было видно, что одна мысль об этом заставляла его испытать целую кипу различных неприятных чувств. «Я же не убийца, я ученый, но приказ был». «Чей приказ?» «Руководство. Мы секретными разработками занимаемся для правительства в области нанотехнологий». «Ох, черт, я вам и так уже слишком много наговорил, Константин. Я в долгу у вас. Вы спасли меня тогда в поезде от того неприятного человека. Поэтому я прошу, пожалуйста, уходите отсюда поскорее, пока кто-нибудь еще из купола не появился и не открыл огонь». «Но тут же никого нет». «Я же говорю, что могут появиться в любую минуту. У нас там буровая машина, они должны скоро на другую скважину перебираться». «Воду, что ли, ищете?» — улыбнулся Костя. «Нет, залежи одного вещества, но только в отрешении есть, из которого...» «Ох, Константин, не заставляйте меня болтать лишнего! Идите скорее, идите!» Венедикт Михайлович почти в зашее вытолкал Костю обратно в чащу, шепнул напоследок. «Еще раз спасибо вам за то, что помогли мне тогда. Я правда не должен так делать, как сейчас сделал. Все-таки другой приказ был. Не говорите никому об этом, иначе и мне не поздоровится». «Хорошо», — кивнул Костя. «Спасибо, что не пристрелили». «Не надо сарказма», — умоляюще пролепетал Венедикт Михайлович. «Я правда хочу вам помочь». «Тогда скажите, куда мне идти?» «В лес не заходи, там болото». «Без вас уже это знаю. Небось, специально сюда забрались, чтобы никакой чужак не пробрался». Улыбнулся Костя и вдруг по выражению ученого понял, что попал в самую десятку. «Идите вдоль этой низины», — затараторил ученый, вытирая взмокшую лысину. «Как пройдете мимо таблички с надписью «Опасная зона», поворачивайте направо, метрах в 300 будет проходить дорога, она выведет вас к КПП, через который мы с вами прошли. Советую идти из-за трещения, не место тут для прогулок». Костя хотел ответить что-нибудь грубое, но сдержался. И на том спасибо, что показал нужный путь. К заставе Костя, конечно же, не пойдет, а двинет прямиком к базе Кропоткина. Надо поставить в этом загадочном деле точку, раз и навсегда. Махнув на прощание головой ученому, Костя двинул дальше.